И никаких мыслей о миражах. Тихо насвистываю очередную мелодию и полирую свой гвоздь. Внезапно в голове раздается вой жуткой силы и просьба о помощи. Подскакиваю от неожиданности и падаю со стула, хотя стул вместе со мной, видимо, за компанию. Вот так я и лежу, спиной на полу, а ногами на лежащем стуле, пытаясь осмыслить происходящее. Итак, вот он, что я довольно долго ждал. Зов моего брата или сородича, называйте, как хотите. Хотя он сейчас мне просто сородич, чем брат, посмотрим, как сложатся отношения в будущем и, если все будет нормально, он будет моим братом. Встаю с легким кряхтением и ставлю на место стул и гвоздь. Начинаю нормально собираться в путь-дорогу, то есть собрать все вещи в один мешок и поместить его в глазницу. Когда вещи были собраны, я сходил на площадь и посмотрел расписание с маршрутом повозок и караванов ищущих наемников. Второе сразу отметаем, мне нужно добраться быстро, а эти плетутся как черепахи. Посчастливилось один раз мне сопровождать такой караван, когда переезжал в другой город. Так прибыли на месяц позже, чем я планировал, так и еще денег мало дали. Есть один такой маршрут, от Витарбора до Фаикса. Остановка недалеко от Воющих скал, то что мне нужно. Так, они отправляются завтра в 9 утра. Кивнув и сделав пометку в блокноте, я возвращаюсь домой. Долго ты продержался, брат, 140 лет прошло. Примечание к части. Латыни перевод. Вита жизнь. Арбор дерево. Мерцинариорум наемник. Латра бандит. Понравилась глава, дорогие мои, Тавнспиопли горожане. Пицуня деньги. Риситсброд. Фаикса грязь. Берегись, Халлоунист. Мы идем. Колеса лениво стучали по каменной дороге. Я зачитывался очередным романом наподобие Ромео и Джульетты. Ну, что, осуждайте сколько хотите, но мне нравятся романы. Так спокойно, не надо разговаривать с очередной шизой. Я был на серединке книги, как извозчик крикнул: «Тут останавливаемся на день». Сказав это, он слез с повозки. Захлопнув книгу и положив ее в небольшую поясную сумку, я взял свой гвоздь и, спрыгнув с транспорта, закрепил его за спиной. Тут я выхожу. До встречи. Я-то смотрю, ты один из многих, кто ищет славы в проклятых землях. На это я ничего не ответил и пошагал уже по знакомой и заросшей тропке. Ох, когда-то это место было большой дорогой со скамейками и фонарями, а сейчас от этого места остались старые кирпичики бывшей дороги. Видимо, тут недавно ходили, трава была подмята, а на свободных участках грязи были свежие следы ботинок. Кверил, мое сердце пропустило удар. Мой дорогой друг, как же мне не хватало тебя, твоей вечной болтовни и проницательности. Флешбэк. У каждого в жизни есть не до конца забытый им человек. Хочешь, я тебе кое-что покажу? Лениво спросил меня Кверил. Я даже ощущаю, что под маской он довольно улыбается, ведь знает, что я ему не откажу. Я киваю, откладываю книгу в сторону и смотрю на него, слегка наклонив голову. Ох, это сюрприз. Пошли. Он давно стал понимать меня по мелким жестам, он довольно проницателен. Встаю с нагретого места и иду за другом. Когда мы переросли из простого учитель-ученик в друзей, я даже и не вспомню, хотя я не жалуюсь на память в этом теле. Мы идем по давно уже выученным коридорам и идем в сад, одно из самых посещаемых мною мест. Вдыхаю свежий воздух полной грудью и иду за притихшим Кверилом. Что же ты таишь от меня, друг? Мы прошли немного левее от нашей скалы с ручьем и оказались перед стеклянной дверью. Итак, это место только для сотрудников с высоким допуском и для учеников, конечно. Ты сейчас не поверишь своим глазам. Воскликнул он и распахнул стеклянную дверь. Я не поверил. Тут было очень много различных медузок. Маленькие, большие, толстые, продолговатые и много, много еще каких. Мы аккуратно шли сквозь небольшие колонии мелких медуз или огибали слишком больших. Наконец мы подошли к концу зала. У каждого ученика есть своя медуза для проекта, что дала нам Манамона. Мы ухаживаем за своей медузой, даем ей имя и записываем все в блокнот, а в конце каждого месяца показываем результаты наставнице. Знакомься, это Уму. Небольшого размера медуза подплыла к Кверилу. Уму. Она та, которая защищала Манамону, и та, которой придется умереть. А может, она и не умрет, я постараюсь. Можешь ее погладить, она не ужалит тебя. Я киваю и, сняв перчатку с острыми кончиками, тихонько погладил малышку по верхушке. Ей явно не понравились мои вечно холодные руки, и она отплыла от меня. Отдергиваю руку и прячу ее в карман. Странно, обычно она довольно ласкова и любит, когда ее гладит. Он постучал пальцем по подбородку маски и повернул голову ко мне. «Можно?» – спросил Квирилл, сняв с руки перчатку и протянув мне ее, руку. Я запаниковал, все тело ледяное, как и должно быть у трупа, а пугать его мне не хотелось, а еще меньше мне не хотелось бы обидеть этого замечательного жука, так что со вздохом я протягиваю свою ледяную культяпку к его руке. Он аккуратно взял мою руку и погладил фланги кисти. Меня прошиб холодный пот, и я почувствовал, как мурашки бегут по позвонкам, а сам олею от приятных и теплых прикосновений. «У тебя руки холодные, перчатки не помогают?» – с беспокойством спросил он. Я качаю головой, забираю свою кисть и одеваю перчатку обратно. «У тебя всегда так?» «Ох, сожалею, наверное, неуютно чувствовать всегда холод. Может, тогда сходим в столовую и поедим?» Я проголодался. В ответ киваю и иду за ним. Хотя я даже не задумывался об этом, горячая вода дарит мне тепло, но оно быстро тает. Жуки не прикасались к открытым участкам моей кожи, а сейчас Квирилл подарил мне давно забытое и такое необходимое человеческое тепло. «Ох, что же ты делаешь со мной, Квирилл?» Конец флешбэка. Я тряхнул волосами и почувствовав, как воспоминание перестало мельтешить перед глазами, я пошел дальше по намеченному маршруту. Нельзя останавливаться, да и будущая встреча с Квириллом, хоть тот и не помнит меня, отдавалась теплом в несуществующей душе. Я перепрыгнул очередной валун и убил очередного мстикрыла, как оказался перед большой дырой, что вела в грязь мут. Ну да, лестницы нет, как я и говорил, она вся сгнила и не оставила о себе ничего после стольких лет. Где-то неподалеку был другой путь, где раньше игрок забирался в воющие утесы. Через полчаса нахожу ту самую небольшую дыру, тут даже лесенка оказалась. Удобство бизнес-класс. Спустившись по этой лестнице и проскользнув под небольшой аркой, я оказался в открытом пространстве, где и начинались действия игрока. Интересно, а где призрак? Где-то ходит, бродит или что? Отбросив это, я иду прямо, если повезет, я увижусь с ним. Перепрыгнув топтуна, убив очередных мстикрылов и перепрыгивая на висящие клочки земли, как это работает, как они там висят, я добрался до кокона с живокровью и с наслаждением посмотрев на него, пошел дальше, мне ни к чему, может кому и пригодится. Прогуливаясь по более мрачному перевалу короля, чем он был раньше, я совсем упустил тот факт, что старый мост решил, что его лимит окончен и обвалился, и я с громким визгом полетел вниз и впечатался маской в довольно-таки немягкий камень. Пролежал я так минуту, отходя от такой подставы моста. Наконец, отлипнув от пола, я осознал, шипы. Так, ладно, попробуем один раз подскакивать как призрак в игре, но, если не получится, значит ищем другой путь. Глубоко вздохнув, приготовив гвозди, разбежавшись, я прыгнул. Прыжок был эпичным и наверняка красивым, если бы не мои ругательства. Я ударил гвоздем по шипам и о чудо отскочил и приземлился на платформу земли. Да я ж акробат. Проделав этот трюк еще несколько раз и сломав старые доски, что держали старую дорогу от очередной ямы, я перебрался на другую сторону. Проигнорировав табличку с пока что бесполезной для меня информацией, я повернулся к большой двери и внимательно осмотрев ее, я обнаружил неприметную меленькую дверь, в которую я и пошел. Выйдя из перевала короля, я оказался на искусственной белой платформе. Я посмотрел вниз и увидел грязь мут. Ну что, хэллоунист, жди меня, я иду. КНЕЦПЕРВГАКТА. Примечание к части. Понравилась глава, немого грустно, правда? ГГ любит вспоминать яркие и не очень моменты из своего дальнего и не очень прошлого. Так, что таких флешбеков будет много. Ах да, выкладывать ли бонус к первому акту? Пишите свои идеи, я посмотрю и возьму более понравившийся или более оригинальный. Второй акт пишется, так что не беспокойтесь, фанфик будет жив, пока я нормально соображаю. Гаммы я тут немного побитила, надеюсь, вы не против. Муза ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- посмотрел на своего друга. «То есть ты не праздновал Рождество в том году?» В ответ ему хмыкнули с издевкой, словно спрашивая у него, есть ли у тебя мозги, друг мой, или помощь. «Ну да, конечно, как он мог праздновать что-то, о чем даже не знал?» Слишком глупый вопрос для лучшего ученика Мономоны. Досадливо хлопнув себя по лбу маски, поскорее отвел взгляд от друга. Они некоторое время сидели в неловком молчании на ступенях входа в архивы. Все были с семьей и друзьями, праздновали, веселились, делали что угодно, но не сидели на холодных ступенях в мороз. Кверрил сильнее закутался в теплый плед, в надежде продержаться на улице еще немного, ведь его друг не чувствовал себя как-то неуютно. Видимо, тот заметил его копошение и встал. «Пошли, а то письку отморозишь», — буркнул тот. Щеки мгновенно покраснели, и он с возмущением посмотрел на тихо смеющегося друга. «Все ясно, очередной подкол. Не смотри на меня так, мне то ничего не будет, а ты можешь заработать обморожение. Так что пошли, леди Мономона будет волноваться». Тот подал ему руку и Квирилл с помощью друга поднялся. Если честно, он до сих пор поражался физической силе сосуда при его небольшом росте, да и что говорить, если он выглядел как 13-летка. Но выглядел он довольно красиво, особенно когда тот закатывал рукава рубашки, освобождая после локтевые части рук и распускал волосы. Это вызывало довольно неприличные мысли определенного характера, за что он сам бил себя по голове, повторяя, что так нельзя и он не педофил, да и мерзко это, совокупляться с детьми это фу-фу. Они шли некоторое время по коридорам и проходили залы, пока не пришли в столовую. Большая и пушистая елка сверкала от многочисленных цветных фонариков со светомухами, куча шариков и различной мишуры, а на верхушке сияла большая звезда, сильно пахло хвоей, куча диванчиков и столов окружили дерево, даже лучше, чем в прошлом году. Друг застыл и пораженно смотрел на все это. Его плечи вздрогнули пару раз, и он вздохнул сквозь зубы. Квирилл положил руку на его плечо. «С тобой все в порядке?» В ответ ему кивнули, и он поспешил к дивану у самого угла. Квирилл с недоумением смотрел вслед уходящему другу, который явно хотел побыть один. Почему он так отреагировал? «Ладно, захочет, тогда расскажет». Решив для себя это, Квирилл поспешил к друзьям, что окружили большой стол и весело смеялись. «Повдек, я пораженно смотрел на большую елку. В голове проносились те праздники, сперва с родителями, потом с подругами и братом. Те веселые деньки с книгами, интернетом, работая и совместным проектом с Лией. Воспоминания прошлого проносились за миллисекунды и доставляли боль. Я никогда не вернусь к ним, ни к ногому котяре, ни к мультикам и играм. Я больше не увижу родных». Плечи пару раз дрогнули в немом плаче. Так нельзя разреветься прямо тут, перед Квирри. Вздыхаю сквозь зубы в попытке успокоиться, на плечо ложится теплая рука. «Ох, я знаю, что ты беспокоишься, но не могу нечего поделать, а рассказать о своем прошлом. Я никогда не расскажу о нем. С тобой все в порядке? Почему ты так беспокоишься? Ты так мил со мной, но почему? Ведь мы друзья, верно? Раз мы друзья, я пойду и не буду портить тебе праздник своими метаниями в прошлом». Быстро удаляюсь от ничего не понимающего Квирилла и плюхаюсь на самый дальний диванчик. Рождество. Так много в этом слове. Многие ждут его, другим плевать, меньшая часть ненавидит. Я скорее входил в ждущих. За неделю до праздника вся квартира была в гирляндах и мишуре, пластиковая елка была нарядная и постоянно мерцала. Потом мы с друзьями собирались кучкой у кого-нибудь и тусили там целую неделю, веселясь, прикалываясь друг над другом. Хотя многие наши шутки были больше похожи на стёб, и дарили подарки. Подарки. Наверное, стоит подарить что-нибудь Квирилу. Только что, помнится, он говорил о книге, что переходит по лапкам кочевников и караванщиков. По слухам, что как ни странно не донеслись до Квирила, один такой экземпляр находится в лапках одного, который находится сейчас в Грязьмуте и ждет, пока метель в воющих утесах не угомонится. Нужно проверить. Встаю с диванчика и прокрадываюсь сквозь толпу жуков. Выйдя из душного зала, я бегу на выход. Холод мне не страшен, а оболочки можно и проскочить. Да ладно, чертова метель решила разыграться только сейчас, когда мне нужно бежать. Да и откуда тут метель? Мы же под землей. Так, ладно, нужно найти станцию рогачей и пробежать по их тоннелям. Так будет быстрее и меньше шансов заблудиться. Перепрыгиваю озерцо с кислотой и мчусь дальше. Очередная оболочка нападает на меня, но я перепрыгиваю ее, сейчас не до этого. А вот и вокзал. Пройдя сквозь сугробы, я вышел к самому туннелю и пролезши сквозь прутья в решетке, я шел по серым туннелям. На разветвлениях были таблички направляющие, куда вел тот или иной туннель. Удобненько. Наконец, спустя 2 часа блужданий я вышел к вокзалу в Грязьмуте. В очередной раз пролезши сквозь прутья решетки, я оказался в самом вокзале. Поднимаюсь наверх с помощью лифта, и я с трудом открываю дверь на улицу. Мда, везде сугробы, и найти того кочевника будет сложновато. Хотя он скорее в таверне или где-то в подобном месте. Слышу музыку сквозь завывание ветра и иду туда. Сквозь метель и ветер я оказываюсь возле вывески с милой птичкой. Когда я зашел туда, мне в нос ударил запах пота и явно дешевой выпивки. Бри, Какая гадость. Прохожу внутрь помещения и ищу глазами стойку, а вот и она. Извините, тут был один кочевник, на меня долго смотрит и кивают. «Хей, Джонс, подойди-ка сюда», — кричит он вглубь таверны. «К нам подходит жук в зеленом плаще. Этот ищет тебя». Трактирщик кивает в мою сторону. «А чудесно, ты желаешь что-то купить?» «Да, у вас есть одна книга под названием «Мунди, ет нон салум». Торговец приложил лапку к подбородку и задумался. «Да, есть две книги, могу продать одну». «Пошли». Он развернулся и зашел в одну из комнат, я зашел следом. В комнате жук покопался в своей сумке и достал оттуда книгу. «200 гиа и она твоя», равнодушно бросает он. «200 за книгу?» Да он издевается. «Так, спокойней, у меня нужная сумма имеется, а если не хватит, просто стукну его по голове чем-то тяжелым». «А нет, нужная сумма есть». С тяжелым сердцем отдаю ему гиа. Для меня, среднестатистической жабы и хомяка, тяжело расставаться с гиа. «Приятно иметь с вами дело», — хмыкает он, отдавая заветную книгу. «Теперь мне предстоит муторный путь обратно». Обратный путь был еще хуже. Метель только сильнее взбесилась, а оболочки вылезали из сугробов, заставляя врасплох, хватали за ноги и утаскивали под снег. Отряхиваюсь от снега и захожу в архивы. Так тихо, ну редко. Какой жук не будет спать в 6 часов утра? Тихо вздыхаю и иду в столовую. Книга в праздничной упаковке ложится в горку подарков для Квирила. Несколько секунд смотрю на елку. Надеюсь, у меня получится спасти всех. Отхожу от дерева и иду в свою комнату. Я уже морально истощен. Пройдя очередную кучу коридоров, они уже начинают бесить. Я зашел в свою комнату. На кровати что-то лежало. Моя паранойя взвыла, а любопытство заставило подойти и посмотреть, что это там лежит. Там было что-то в яркой упаковке. Тихонько убираю упаковку и вижу альбом, карандаши, ластик и небольшую открытку. «Я увидел, что тебе нравится рисовать. Надеюсь, тебе понравится этот небольшой набор. С Рождеством!» От Квирила. Конец повдек. Квирил потянулся в своей кровати и зевнул. Вчера он провел хороший вечер с друзьями, ну кроме его безымянного друга. Вчера он так и не смог его найти, что немного подпортило его настроение. Хотя, возможно, он сможет поговорить с другом сегодня. Встав и сделав утренние процедуры, он поспешил в столовую. Повсюду шастали жуки, делились впечатлениями и показывали свои подарки. Он счастливо улыбнулся и поспешил к поиску своей кучки с подарками. Он с радостью распаковывал подарки и улыбался, как малое дитя. Но когда все подарки закончились, он обнаружил среди порванной оберточной бумаги непримечательную коробочку. Коробочка была в серой бумаге с явно нарисованными вручную узорами и обернутая в дешевую ленточку. Он с интересом повертел коробочку в руках и раскрыл бумагу. Коробочка оказалась не коробочкой, а книгой. Той книгой, что он искал около 2 лет. Квирил прижал книгу к груди как самое дорогое сокровище, что у него имелось в этой жизни. Из книги вывалилась небольшая открытка. «Надеюсь, это именно та книга, которую ты искал. Счастливого Рождества, книголюб, от сам знаешь кого». Примечание к части. С Новым годом, дорогие читатели. Желаю вам всего самого наилучшего и успехов в чем-либо. Смог. Разговоры с прошлым. Я проходил мимо домиков. Небольшой части домов все еще горел свет. Пару раз встречал других жуков. Все же городок не настолько вымерший, как его показывали в игре. Хотя скорее всего это те жуки, которые не могут уехать, что немного грустно. Пыль и грязь лезли под накидку с высоким горлом. Она была похожа на накидку Харни, только черная, впутывалась в волосы, застревала во рту, оставляя отвратительный привкус. Грязьмут такой грязьмут, аж противно. Подхожу к старейшине, ведь для того, кто не говорит с ним, есть отдельное место в аду, да и сказать хоть что-то полезное он может. «Привет, путешественник. Увы, встреча не пышная, но, боюсь, здесь остался один лишь я, да и несколько других жуков. Как видишь, наш городок слегка опустел». Он промолчал некоторое время, а потом продолжил: «Остальные жители города тоже пропали. Один за другим спустились они в колодец, желая попасть в пещеры внизу. Под нашим городом раньше располагалось Великое Королевство. Оно давно лежит в руинах, но все еще манит народ в свои глубины. Кажется, что тьма руин пророчит многое. Богатство, славу и просвещение. Уверен, что и ты ищешь там свои грезы. Так что будь начеку. Воздух там больной. Всякая тварь сходит с ума, а путешественники забывают себя. Возможно, грезы не так уж и хороши». «Ну, да. Он говорит все то, что говорил и в начале игры, только с небольшими изменениями. Киваю на его монолог и иду к колодцу. Но меня окликнули, оборачиваюсь и вижу двух маленьких жучков, бегущих ко мне. Сэр-путешественник, сэр-путешественник. Жучки остановились, чтобы отдышаться. Сэр, извините, но мы хотели предупредить. Там, под землей есть большой храм. Оттуда кто-то кричит. Мальчик испуганно сжал лапки. Недавно туда залез еще один путешественник. Если вы поторопитесь, то сможете догнать его. Путешествовать вместе безопаснее и проще. Девочка безразлично пожала плечами. Я киваю и иду дальше к колодцу. Так значит, тут Кверрил или кто-то другой. Нужно узнать. Хватаюсь за цепь и съезжаю по ней вниз. Да, тут все капитально запущено. Хоть тут и есть ремонтники, починежук вроде. Безразлично отряхиваю пыль с накидки и иду к храму. В планах мне сперва нужно исследовать весь Хэллоунист, то есть это все карты, многие амулеты, проездной, чистые гвозди, все туннели, а также все плюшеньки, накидки и вся магия, да и про гвоздь грез не забываем. А уже после собирания необходимых предметов я вызову Гримма с его цирком. Хотя все это по обстоятельствам, все же первым делом идут карты. Хаем, интересно, а крылья какими будут? С этими размышлениями я почти дошел до храма, пока в меня не влетело острие. Само острие било прямо в сердце и превратило его в кашу. В глазах темнеет, и я появляюсь в грязмуте на месте, где я говорил с детьми. Первая смерть тут и такая нелепая. Морщусь и возвращаюсь обратно. Мои смерти оставляют шрамы, черные тонкие полоски или точки на месте смертельных ударов, словно фломастером нарисовали. По сути, мне не нужна еда, я могу стоять голым в метели и при этом жрать сосульку, но ничего мне не будет. То есть я лишен ощущения боли и многое мне не страшно, но всегда есть одно «но». Так слушайте мои демонические тараканы и внимайте, то самое «но». Я чувствую процесс ранения, когда мне наносят раны. То есть сейчас я насладился ощущением, как раздвигаются мышцы, как они рвутся, как кровь выбрасывается наружу. Это не очень приятно, отвратительно, хотя со смертью от высоты или от ожогов, или от кислоты, никак, сам проверял, когда меня пытались кокнуть. Они не оставляют следов, вообще, но ощущения неприятны, также отвратительно. Оказывается, меня убил простой жук с копьем на башке. Он был скелетом с небольшими остатками плоти и бывшей брони, держится еле-еле, но удар точный или эта лучезарность позаботилась. Достаю гвозди, прерываю, не жизнь бедолаги, путем отсечения головы. Устало тру глаза маски и ищу свою тень, а вот она, парит, сложив руки за спиной. Ой-ей, что-то мне не нравится эта поза, да и похоже он на мою шизу. Хаем, тут довольно миленько, не находишь? Сколько можно было бы избежать, если бы ты согласился со мной? Этого, она рукой обвела площадь со свежими и не очень трупами, можно было бы избежать, извратить в ноль. Стоило бы только объединиться и убить этих двух башков, молли червяка. Она задумчиво замолчала. А ты просто испугался меня, верно? Испугался неизбежного, часть себя. На это способен только ребенок. Мы оба молчали, смотря друг на друга. Так, почему же тебе нужен именно я? Вот, ты свободно можешь делать, что захочешь. Мой голос хрипло разлетелся по пещере. Ха-ха, ты действительно тупица. Мне нужна физическая оболочка, ведь я просто тень и не могу функционировать с физическим миром. Что говорить, меня видит только создание тьмы. На последнем она сорвалась на крик. Тебе нужны сила и умения, знания, а мне то, что способно взаимодействовать с физическим миром. Тут только ты, что способна нормально мыслить. Она замолкает на секунду, хотя рано или поздно, но тебе придется спуститься туда. Да и ты без души далеко не уйди. Я не дослушиваю ее, кидаю метательный нож прямо в ее голову. Она растворяется, и я чувствую, что все геа возвращаются ко мне. Ее монолог был похож на психическое давление. Если бы не моя тупая голова, то все бы выжили. А я такой плохой, думаю только о себе, потом идет шантаж и подкуп знаниями, силой и так далее, а далее угроза. Шикарное давление, ничего не скажешь, но я бессовестная неподкупимая сволочь, так что моя шиза пролетела как фанера над Парижем. Насчет души, у сосудов и других созданий, что были рождены искусственно, нет ее, она накапливается посредством насилия врагов, в горячих источниках и с помощью статуи, что источники и статуи были созданы другой расой, хер пойми какой техникой, так что лезть в ту яму бесполезно. А вот насчет врагов, искусственно созданные создания не имеют души, они ее накапливают, с помощью кусков чужих душ они могут исцеляться и целить других, но у меня плохо получается, Также они могут магичить без обучения, просто покажи, как и они сделают это. Те неправильные сосуды были вовсе не неправильными, они просто накапливали куски души, они позволяли чувствовать, просто кто-то накапливал больше и быстрее, кто-то меньше и медленней. Так, что все сосуды были пригодными для использования в борьбе против лучи. Может, король ли догадался об этом и таким путем создал Харни, хотя она всего лишь наполовину создания пустоты. У меня исцеление идет туго, а о магии говорить нечего. Вот именно сейчас не хватает пистолетов или огнестрелки какой-нибудь, хотя меня выручают метательные ножи и похожая атрибутика. Интересно, а я смогу вызывать эти выбросы души, если меня научит шаман? Хотя навряд ли, раньше у меня была душа, а лишиться эмоций, которые делают меня мной. Подсознание само будет цепляться за мнимую душу и не отпустит, хотя при экстренных ситуациях я смогу кого-нибудь исцелить. Я старался обходить врагов, да и вообще не контактировать с зараженными, ну нафиг, это слишком жутко. А вот и храм, его освещал луч солнца, проникший из многочисленных щелей. Из самого храма также лился свет. Я вскоре войду туда и увижу старого друга. От этих мыслей сердце начинало стучать еще быстрее, а вот зов начинает бить все сильнее по голове. «Прошу, помоги мне, брат. Я не смог, я подвел всех. Я предал отца. Наш враг показывал, что происходит тут в надежде, что я сдамся окончательно. Если бы я позвал вас, когда моя защита дала трещину, этого бы не случилось. Вау, какие откровения». Нерешительно захожу в сам храм и вижу Кверрила. Вот блин, что-то в глаз попало, а то я не могу объяснить свои слезы, лезьте назад, а он даже не вспомнит меня, может рассказать ему, нет, он посчитает меня за сумасшедшего. Подхожу к нему и смотрю на яйцо, тихонько провожу рукой по поверхности защищающих врат, они теплые, вскоре это все закончится, потерпи еще немного, не дай ей окончательно захватить твой разум, я верю в тебя. В ответ мне доносятся крохи благодарности словно из толщи воды. За моими действиями смотрел Кверрил, но все же он решился заговорить. «Привет, как прелестно встретить еще одного путника на этих забытых дорогах, а ты держишься браво, хоть и рост невелик, а вот сейчас было обидно, я никак не могу контролировать свой рост и вырасти хотя бы на сантиметр, когда я в прошлый раз попытался провернуть аферу со своим ростом, я валялся еще месяц, боясь пошевелиться, слишком больно было. Приходится расти естественным путем, да и это наводит меня на мысли о том, что у каждого сосуда есть своя особенность. Я Кверрил, меня так и тянет к неизведанным местам. Это древнее королевство хранит множество удивительных тайн, и самая великая из них как раз перед нами. Да не тайна она, по крайней мере для тебя прошлого, огромное каменное яйцо среди руин древнего королевства. И это яйцо, оно теплое, вокруг него стоит странный дух. Сам удивляюсь, можно ли его открыть, оно все покрыто странными отметинами, я просто обожаю тайны. И кто знает, что за чудеса таятся глубоко под нами, жопа полная там, верь тому, кто проходил эту игру около 10 раз, если не больше. Меня тянуло сюда уже очень давно, столько сказаний о чудесах и ужасах королевства, больше не мог противиться. Мне нужно было увидеть все самому, леди Медуза тебя тянула сюда, и ведь в какое время я решил прибыть сюда. Этот мертвый мир вновь решил вернуться к жизни. Скажи спасибо, лучи, твари встают на дыбы от гнева, грохочет земля, воздух такой густой, что хоть гвоздь вешай. Интересно, в чем причина всего этого? Эпидемия, маски надо было носить, шутка. Твоего старого гвоздя будет недостаточно, чтобы выжить в этих развалинах. Но это не проблема, стоит только осмотреться. Да ладно, нормальный гвоздь, новый, не слушай его, лиси, он не со зла. Многие до нас приходили сюда и пали страшной смертью, да и доспехов у них было больше нашего. Вот именно, доспехов много, нужно просто быть ассасином, больше, чем уверен, они не будут возражать, если собрат-путешественник подберет их снаряжение. Мы им так даже добрую услугу окажем. Мирское не должно тяготить мертвых. Я был бы против, если бы я умер, и кто-то взял что-нибудь мое, я бы преследовал их в виде призрака. Ибо нефиг трогать мое, знаешь, городок наверху, какое мрачное местечко, а под ним сокрыто такое величие. Я только, что оттуда, гений. Вроде столько лет прошло, но он до сих пор говорит такие очевидные вещи, сдается мне, поэтому они все сюда и спустились. Кто же упустит такую возможность? Воистину, это чудо. А слава тебе, Ситис. Он наконец замолчал. Такой же балабол, как и был. Рад знакомству, Кверрил. Я протягиваю ему руку для рукопожатия. Меня зовут Дек. Местные говорят, что из храма кто-то периодически кричит. Так, что там может кричать или кто? Кстати, маска на твоей голове похожа на одну из отметин на этом храме. Он пожал мою руку, а потом снял маску Манамон из головы и задумчиво посмотрел на нее. Хм, действительно. Что бы это могло значить? Оставляю жука одного. Я выхожу из храма и, глубоко вздохнув, я схватился за сердце и оперся рукой об стенку. Получилось, я нормально поговорил с ним и не разревелся, не вывалил кто он и удержал порыв обнять его. И это будет продолжаться очень долго. Примечание к части. Начинаются действия игры. ГГ в растерянности, он не может понять, почему у него такая реакция на Кверю, и это его пугает, а любовь он отрицает как упертый баран. Хотя ему простительно, верно, ведь он не знает, что задумал коварный автор. Старые знакомства, забытое перепутье. Этим было довольно многое сказано. Джу чувствовала себя тут комфортно. Паучишка выросла в небольшой деревне пауков между Хэллоунистом и небольшим городком. Впрочем, путешественники редко заходили сюда, да и не очень-то и рады были местные жители другим жукам. Она довольно часто слушала мать о других землях и, что не стоит туда ходить, паукам из неназванной деревни это место было целым миром. Но была одна странность. Это была ее не первая жизнь. Она прекрасно помнила о своей семье, друзьях и прошлой жизни в целом. О своем друге, который выносил ей мозг насчет потрясающей игры о полом рыцаре. Хотя она больше думала о попаданчестве, чем о второй жизни, ведь попала в тело, когда ему было 3. Хэллоунист. Да более знакомые, вроде там проходили события той игры. Сказки матери быстро наскучили Джу в бесполезности в информации, и она стала караулить возле дороги. Путешественники охотно делились с ней о мире и прекрасном королевстве Хэллоунист, где правил такой же прекрасный король. А да, она помнила того прекрасного короля, что правил там. Дек хорошо описывал его, со вкусом указывал на ошибки. И девушка благословила любящего поболтать друга за нужную информацию. Мечта покинуть родную и черствую деревеньку пришла к ней, когда этому телу еще и 10 не было. Желание покинуть это скучное и полностью исследованное место росло с каждым днем. Найти своих друзей или хотя бы попытаться, и паучишка стала копить геа для побега, любые способы, от продажи продуктов до убийств негодных. Хотя от первого убийства она отходила около 2 лет, но так было нужно. Она утешала себя тем, что те личности были не очень хорошими жуками, но позже она вошла во вкус, отдушина нашлась в охоте. 2 пары лапок хорошо справлялись с этой работой, и она убивала других жуков от разумных до неразумных. Хотя охота на разумных была интересней, было забавно смотреть на жуков, которые молили и предлагали все от геа до собственных детей. Когда ей исполнилось 18, она сбежала. Готовая сумка, куча геа и опыт охотников в тенях дали ей хороший толчок, и она, быстро собрав свои пожитки, сиганула в окно и побежала в сторону столь желанного королевства и короля. Приходилось несколько раз останавливаться в других городах для пополнения запаса еды, да и в целом передохнуть в нормальной постели, сходить в ванную и починить свою экипировку. Пару раз она выполняла быстрые заказы на устранение негодных на черном рынке, где и вследствие продавала их части тела, хотя пару раз ее сдавали ее же покупатели, и приходилось быстро уносить лапки от стражи и на время зарываться во тьму. Хотя вскоре эти предатели оказывались среди своих покупок. Пару раз ее пытались поймать недобросовестные покупатели в темных участках городов. Наивные. Нет ничего страшнее, чем паук в своей среде обитания. Но она даже радовалась. Нет ничего лучше богатых идиотов, возомнивших себя охотниками. Их звонкая геа приятно оттягивала карман. Части тела и органы шли на черный рынок, где благополучно продавались, и их одежда шла туда же. Однажды в одном городе она столкнулась с одним из наемников, когда убегала от стражи после очередного заказа. Наемник показался ей знакомым, но у нее не было времени на это, и она скрылась в одном из темных переулков. Примерно через неделю она добралась до своей мечты, но она с ужасом осознала, что опоздала, примерно на 1 столетие. Джу была жутко расстроена, что чуть не расплакалась. Не увидит она прошлое величие королевства и короля тоже, не сможет предупредить о надвигающейся жопе, хотя она была почти уверена, что ее бы казнили, как и Сера. Мира, а неважно. Передернув плечами, паучишка пробежала мимо жука рядом с лавкой. Это место веяло силой даже в своем мертвом состоянии. Тут было красиво, правда, тут часто попадались зараженные, которые часто мешали и пытались убить ее. И еще этот оранжевый свет в их глазах вызывал отвращение вперемешку с ужасом, но она упрямо гнала чувство страха. Ей нельзя бояться живых, тем более мертвых. Она лениво шла по тропинке, покрытой пушистым мхом и опавшими листочками. Тут было красиво, но спрятаться было довольно сложно. Ну и пусть, что тут куча листвы, где легко затеряться, но тут слишком много солнца. Впрочем, ей тут не нравилось от слова совсем. Мшистики вылезали из неожиданных мест и могли сбить с дороги, враги, распространяющие оранжевую заразу, цветы, которые хотят или сожрать тебя, или подорвать, а еще лужи с кислотой, просто шикарно. Озеро Унн ее не впечатлило. Лужи кислоты, где она предпочитала не ходить, хотя она встретила там парочку путешественников, которые благополучно расставались с жизнью от ее гвоздя. Мешочек с Геа пополнялся, да и вещи трупам не нужны, и она забирала то, что ее интересовало. Она проклинала этот день, да и это место в целом. Плющ порвал ее пальто, что радовать ее не могло, да и встала она, видимо, не с той лапки. И сейчас она позорно сбегала с места битвы, что жутко бесило. Эта жучиха в красном напала со спины, со своей читерской иглой. Та просто чуть не влетела в тело Джу, но она вовремя отскочила и избежала смертельного удара, который бы просто сломал грудную клетку. Битва была недолгой, силы были неравны, и паучиха решила сделать тактическое отступление, но это был не побег, а нет, она отомстит. Город слез был слишком сырым, это раздражало, да и еще пальто не спасало от вечного ливня, и она благополучно промокла. Даже охотиться не хотелось. Забравшись в более сухую зону, она побрела по коридору вглубь здания. Самое приятное, что тут не было мертвых, и ей не придется уничтожать своих врагов. Лениво пробежавшись взглядом по местной архитектуре и глубоко вздохнув, паучиха продолжила свой путь. Узнав полную историю королевства, она стала презирать этих идиотов. Что сложного в том, чтобы не грезить? Идиоты. Это глупо, да и зараза коснулась только Халлауниста. Другие города были в порядке, и никто оранжевым не светился. Она добралась до лавочки в конце здания и села, переводя дух. А великие, как она устала. Сняв сумки и отложив гвоздь, она устроилась на лавочке и задремала. Попасть в глубинное гнездо было той еще проблемой. Она не хотела сражаться с лордисами богомолов, да еще и идти в их деревню. Она в целом остерегалась чокнутых, но безумно сильных и юрких богомолов, а идти добровольно в их смертоносные клешни, она не идиотка и не лезет к противнику сильнее ее, да и еще на его территории, поищите дураков. Но она нашла путь сквозь сады королевы, хоть и не сразу. Теперь она спокойно шла в такой спокойной и любимой местности, что наворачиваются слезинки счастья. Она давно не была в родимой атмосфере, что и плакать хотелось. Джу легко уходила от атак враждебных существ, хотя вечно провалившийся пол доставлял проблемы, но уйти из ловушки было легко, а найти нужный путь еще легче. Вот и осматривала она дома, похожие на клубки пряжи. Может, тут были ткачи? Дед говорил об этом, но немного. Осмотревшись, паучиха пришла к выводу, что тут есть станция рогачей, а внизу была жидкость, хотя бы не кислота, и то хорошо. Далекая деревня немного напоминала Джу родную деревеньку. Побродив в пустых домах, она пришла к выводу, что тут так же скучно, как и дома. В половине домов были трупы, ничего интересного. На самом верху был довольно большой дом, он отличался еще и тем, что там горел свет. Зайдя туда и поговорив с местными обитальцами, она резко расхотела тут находиться, и вышла из дома. Они были слишком вежливы, и это пугало. А еще ее друг вечно сокрушался насчет этих жуков. Сев на платформу и свесив лапки, она стала смотреть вперед, разглядывая дома. Она почувствовала чужой взгляд и увидела вдали ненавистную красную накидку. Лучше уходить отсюда. Встав, паучиха направилась обратно в забытое перепутье. Можно будет начать более тщательные исследования и ждать новых жертв проще, чем тут. ЗЧХ. Зараженные чумой Халлауниста. Вид. Особый вид жуков. Встречаются различные виды жуков. Состояние. От скелетов без брони и оружия, с значительными повреждениями. До вчера со мной все было ок, с броней и оружием, без повреждений. Атаки. По-разному. Выплескивание облака чумы и самой инфекции. Атаки с гвоздем и щитом. Атаки лапками. Сбивают с ног. Магия. Пики и т.д. Опасность от 0 до 20. От не несут опасности, да молись, чтобы ты не наткнулся на него. Способ убийства – отрубание или раздавить в кашу голову. Трупов и зараженных контролирует богиня, что управляет ими через грезы. Оборви связь тела с грезами, и они не будут представлять опасность. Трупы – просто трупы. Зараженные можно спасти, если находятся на начальной стадии. Лучше убить, и проще. Паучиха задумчиво засунула кончик пера в рот и пожевала его, но, осознав свою ошибку, быстро выплюнула его и закашляла в попытке избавиться от ворсинок. Со вздохом она убрала журнал в сумку и, уже собираясь одеть ее, она услышала шаги. Она обернулась и увидели того наемника, в которого она врезалась почти неделю назад. Взяв гвоздь, она напала. Да откуда он достал гвоздь? Она била, он отбивался, явно не в полную силу, словно не хотел ранить. А потом, словно гром среди ясного неба, раздался его голос. «Лия!» Она тут же отскочила от него. Паучиха всегда говорила о себе как о Джулии, откуда он знает ее имя. Он тоже застыл, но потянулся рукой к макушке и раздался небольшой щелчок. Тот поднял маску на макушку, и она увидела его лицо. «Дыки?» — спросила она, чуть не плача. «Лия!» Он раскрыл руки в объятия и побежал к ней. Наверное, они стояли, обнимаясь и ревя, около получаса, а потом они сели и также ревя рассказывали друг другу свои приключения. Жизнь определенно налаживается. Повдек, после столь фееричного соединения я и Лия, выбравшись из ниши, куда я и подруга залезли, мы мирно шли направо от храма, в сторону продавщицы амулетов и слая от храма, так, что сейчас мы проходили над кристальным пиком. Кстати, осторожнее здесь, тут очень мягкий грунт, и договорить она не успела, и мы с визгом провалились вниз. Я со стуком приземлился на ноги и чуть не грохнулся, потеряв равновесие. Лия благополучно приземлилась на меня, и сейчас меня придавило тушек отнюдь не теплому полу. Вау, вроде мы в кристальном пике. Те кристаллы не понравились мне, так что я не пошла сюда, а теперь есть такая возможность. Слезь с меня, ты, жирная задница. С тихим смешком она встала с меня и стала отряхивать свое пальто. Я тоже встал и стал отряхивать свою одежду от вековой пыли. Розовое свечение от кристаллов не давало нам полностью утонуть в темноте. Я посмотрел наверх. Редкие лучи фонариков проникали сюда, даруя редкий белый свет, слишком высоко, и возможность выбраться тем же путем равна нулю. И как мы выйдем отсюда? Я задумчиво постучал по подбородку маски. Искать выход, дурень. Мне тут не нравится, так что давай быстрее. Мы нашли небольшой проход, куда мы и прошли в поисках выхода. Кристаллы так и тянул к себе, а вот это пугало. От камней исходила энергия, такая приятная, теплая, и моя пустота твердила мне, что камушки нужны мне. От них такая же энергия, как и от заклинания исцелений. Погоди-ка, моя магия, и магия искусственных, получается с помощью душ, как я говорил ранее, а это значит, я подскочил к кристаллу и начал вглядываться туда. Внутри камня плескалась белая энергия, в ней виднелись силуэты. Твою ж, так там находятся души жуков, что подчинило лучи, а в теле находится то, благодаря чему она может контролировать тела. Я дрожащей рукой прикоснулся к камню, мерцание стало сильнее там, где я касался, и такое чувство, что я могу свернуть горы. Отдергиваю руку и быстро отхожу от камня. Что случилось? Подруга увидела мои метания. Там души жуков, я не уверен, что они там из-за богини, но это более правдоподобный вариант. Я постарался унять дрожь в голосе, но получалось откровенно плохо. Ау, значит, уходим отсюда быстрее. Мне стало хуже, пока ты тут час торчал перед кристаллом. Час? Я ведь 5 минут постоял. Да, пошли быстрее. Я отвернулся от камня, что звал меня своей мелодией, и пошел за подругой. Тут нет трупов, тут нет жизни, тут ничего нет. Сколько мы тут? Час, два, день или неделю? Хотя с неделей я перегнул, но шли мы достаточно долго. Лии становится все хуже, а выход из этой сетки тоннелей и залов все не предвидится. Девушка закашляла и оперлась на свой тонкий гвоздь. Я подбежал к ней и, забрав ее оружие, взял ее на руки и пошел дальше по коридору. «Капец, ты романтичный!» Она хрипло рассмеялась. «Так сколько говоришь тебе? Год в дворце, год у Мономона и около 140 лет путешествий. Ты такой старый!» — протянула она. «Так спать хочется!» «Не молчи, только не молчи! Пой, говори, но не замолкай, и не спи!» Я ускорился. «Хорошо!» — пробубнила она и стала напевать мотив из игры. «Черт, черт, черт, ладно бы я один бы провалился, рано или поздно выбрался, а вот она. Голод-холод, повреждение, истощение, многочисленные выступы, где можно навернуться и сломать шею и разбиться. Слишком много вариантов умереть для таких, как она, а тут и еще эти гребаные кристаллы-пылесосы. Я не хочу терять ее, только когда мы снова увиделись. Я вообще не хочу терять ее. Я бежал по коридорам с кристаллами и старался огибать их по мере возможностей. По-моему, из них тянулись призрачные руки, и тянулись они не от доброты душевной. Вот только кто-то преградил мне путь, и я эпически врезался в него, лишь бы не оболочка, а нет, передо мной был Квирилл. «Где тут выход?» – нервно спрашиваю я. «Я провожу». Он побежал в сторону свободы, и я рванул за ним. Костер ярко горел в мгле подземелья и хорошо освещал небольшую пещерку, которую мы заняли. Лия тихо сопела, укутанная в мою накидку. Ей стало лучше, когда мы выбрались из пика, а когда ее накормили бульоном, то вообще отрубилась и теперь куталась в мою накидку. Пожалуй, придется забыть о приключениях на неделю и купить дом в Грязьмуте. Пусть она восстановится. Да так и сделаю, куплю дом на поверхности или займу из многочисленных пустых под землей домов. Так как она довела себя до такого состояния, спросил Квирилл. Мы встретились и пошли в сторону озера, а потом провалились. Попали в туннели пика, там даже шахт не было. Позже ей стало хуже. Если бы я не наткнулся на тебя, то хоронил бы ее там же. Спасибо. Мда, это печально, друг мой, но почему так получилось, что ей стало плохо там? Кристаллы, они вытягивают душу из жуков, которые там и находятся. Свет, вырабатываемый кристаллами, это души несчастных. Больше не сунусь туда. Он покачал головой. Почему ты не ешь? Я не голоден, спасибо, ешь сам. Я отворачиваюсь от него. Лишь бы его проницаемость не сработала тут, так он еще и знает меня хорошо, даже слишком. По-моему, тут другая причина. Нет, я просто не хочу. Мы немного промолчали. Я посмотрел в сторону жука. Осетис, почему он такой красивый, особенно без своего плаща? Быстро отвожу взгляд, а то почувствует, что на него пялится. Такое чувство, что мы раньше виделись, и ты связан с моей амнезией. А нет, примечание к части. Приветствую. Эта глава стала довольно-таки большой, верно? Сперва я просто писал о встрече парочки попаданцев, но потом пошло-поехало. Как вам глава? Оставляйте комменты, я отвечу на все. Лавки вас, два сердца, нити воспоминаний. Я нервно тереблю край водолазки и стараюсь не смотреть на Квирилла. Почему он задал этот вопрос сейчас? Скажу ему правду, назовет сумасшедшим, и я потеряю его доверие. Совру, потеряю его доверие. Любой вариант несет в себе последствия, невыгодные для меня. Ну, значит, косим под дурочка. У тебя амнезия? Мне так жаль. Наверное, мы встречались где-то, или ты видел меня также где-то. Я часто путешествовал. Я пожимаю плечами. Мы некоторое время молчим. Квирилл стучит по своему гвоздю, а вот это мне уже не нравится. Но я могу его понять. Он потерял память, помнит только свое имя и факты об этом месте. А я почти единственная зацепка к его прошлому, то есть надежда узнать, кто он такой. Ты не договариваешь. Он устало вздыхает и откладывает оружие. Ну как и не сказать ему обо всем. Он же такой милый, такой хороший и такой красивый, прямо уси-пуси. Да, я не боюсь признать, что он довольно-таки красивый. Но почему меня к нему так тянет? Он не мед, а я не муха. Он мой ученик и скорее друг, чем любовный интерес. Да, он мой любимый персонаж в игре, но это не повод набиваться ему в лубов. Но и он для меня уже больше, чем друг или ученик. Почему так все сложно? Такое чувство, если я не сделаю что-то, то про наши нормальные отношения можно забыть, даже после восстановления его памяти. От этих мыслей грудь сдавливает, и я тихонько вздыхаю. Ты узнаешь все, но потом. Квирилл воодушевился и посмотрел на меня с надеждой, а я продолжил. В этих руинах таится множество тайн прошлого. Наши судьбы переплетены тут с чужими и с этими местами. Множество тайн и загадок скрыто тут и в далеких грезах. Ну вот, сказал вроде все и вроде ничего. Я отворачиваюсь от него и смотрю на ближайший булыжник. Он явно интереснее. Вы связаны, неожиданно говорит Квирилл. Я поворачиваюсь к нему. Видя, что я требую объяснений, он продолжает говорить. Когда я надеваю эту маску, он показывает рукой на маску Мономоны, я вижу странные нити. От того яйца, а точнее от тех отметин, идут в глубины руин, одна нить идет к этой маске. Из щелей двери идет куча нитей, но очень много оборвались, другие очень бледные, их всего две. Одна нить ведет к тебе, парочка нитей идет вниз, а одна наверх. От тебя идет также куча нитей, но они грубо порваны и на это больно смотреть, но к тебе идет еще четыре нити. Одна из них идет к ней, остальные две идут вниз. Но одна, она очень странная, словно искусственная и такая черная в отличие от других белых или серых. Я не знаю, что это, но видимо эти нити связывают вас. Он устало вздыхает и начинает собираться спать. Расстелив свой лежак, он укрылся шкуркой неизвестного мне животного и зевнул. Спокойной ночи, желаю я ему. «Спасибо», — отвечает он, находясь в полудреме. В пещерке наступает тишина, периодически прерываемая треском костра. Так что зените, возможно, это связь бледной леди и других сосудов со мной, но они оборваны. Черные и обрывки остальных нитей понятно, моя шиза подсуетилась, а вот, что значит тени оборванные, Лия понятно, мы с ней попали сюда, а может те остальные тоже, ведь в кино шли всей компанией, скучаю по ним, конец повдек, флешбэк, вспомни об этом, им обоим по пять, девочка осмотрелась, в группе к ней мало кто стал подходить и то, чтобы ткнуть пальцем, ведь она новенькая и та девочка с прямыми волосами уже наплела пару неприятных слухов о ней, так что к Лии никто не подходил, если не поиздеваться, словно она заразна. Ну и что, что у нее волосы не доставали до плеч, когда у всех девочек были роскошные и длинные волосы. Она грустно вздохнула и, поправив платьице, подошла к игрушкам, с которыми никто не играл. Но это даже лучше, никто к ней не лез с глупыми вопросами, но ей было одиноко в какой-то степени, все дети сейчас играли с друзьями, и их радостные голоса доставляли обиду. Лия взяла в руки куклу, у которой не было руки. С такой мало кто играл, лишь во врача или госпиталь, а так никому не нужная. Но из рук Лии эту самую куклу вырвали и ее саму толкнули. «Тебе нельзя брать наши игрушки, ты завозишь их, и они будут завозны», — громко воскликнул мальчик. Его глуповатое лицо было полностью в веснушках, уши торчали в разные стороны, волосы были короткие и на несколько миллиметров торчали над головой, а глаза были слишком большими. Он был одет в красную футболку и серые шорты, на ногах были среднестатистические сандалии. «Я не заразна», — всхлипнула она. «Если бы не была заразна, то ты не была бы лысой», — сказала именно та, что распускала о ней слухи. «У тебя вши». У девочки были темные волосы, они были почти черными, карие глаза были заужены и лицом она походила на цыганку, а темно-синее платье было обшито многочисленными бусинами. Лия обиженно отвернулась от темноволосой. Вши у нее были в том году, из-за соседа по комнате, тогда весь садик привели на карантин из-за вшей, что распространились по нему со скоростью голодных школьников, бегущих в столовку, и родители состригли ее волосы, но потом просто продолжали стричь ее во избежание. «Лиза, смотри, что я нашел». К ним подбежал блондинистый и кудрявый мальчик. На лице и других конечностях была куча пластырей, карие глаза смотрели с нежностью и любовью, да и сам мальчик словно светился добротой, голубой комбинезон был обрезан ему по коленке, желтая футболка и сандалики завершали образ шебутного и с шилом в одном месте мальчика. Он показал камень, похожий на динозавра. «Здорово, правда? Ой, а что случилось?» Видимо, он заметил напряжение между ними. Лиза улыбнулась и, взяв его за руку, отвела подальше от Лии. «Она заразна, у нее вши». Она тыкнула пальчиком в девочку. Мальчик удивленно моргнул и посмотрел на Лию. Спустя несколько секунд он нахмурился и повернулся к Лизе. «У нее нет вшей, у нее чистые волосы и там нет ничего белого. А я знаю, симпта-септа-серпта, как проявляют себя вши. И откуда?» — поинтересовалась девочка. «Ты забыла, у тебя в прошлом году они были». Лиза мгновенно покраснела и отвернулась от него. «Эн, не было у меня никаких вшей, ты все придумываешь, но у тебя они были». «Не было, а вообще пошли отсюда, я принесла новые браслетики». Темноволосая убежала, а мальчик повернулся к Лие. «Привет, а как тебя зовут?» «Лия, а тебя?» «Дек, приятно познакомиться. А ты совсем не боишься меня?» «Нет, мне подсказывает моя интву. Неважно, но мне что-то подсказывает, что ты не заразна». Он лучезарно улыбается, показывая отсутствие одного зуба. «Надержи, это в знак нашей дружбы». Он протягивает камень. «Дружбы?» — удивленно спрашивает девочка, забирая подарок. «Ага». По комнате разносится крик. «Дыки». Он устало вздохнул. «Пока». Он убегает. «Пока». Никто не знал, что этот день обозначит день крепкой связи, нить образовалась. Он доставлял тебе только неприятности, боли и неудобства, верно? После этого тебя ждали односадовцы, желающие принести тебе только боль, и только он виноват в этом. Им обоим по 13, да добей ты ее уже, — возмущенно кричит Дек. Словно услышав его, убийца занес нож в последнем ударе и оборвал жизнь несчастной девушки. Вытерев кровь с ножа, маньяк направился на поиски очередной жертвы. «По-моему, он стал более, как сказать, скучным», — спросила Лия, жуя кусочек пиццы. «Да, первые части были лучше». Сейчас парочка друзей смотрела «Пятницу 13» и обсуждала эффективные способы убийств. Парень устало вздохнул и отложил блокнот. На очередной сцене с убийством он прикрыл глаза. Девушка увидела его состояние и положила руку ему на плечо. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросила она. Парень некоторое время помолчал. «Я беспокоюсь. Мой отец продолжает пить, а мать не может с этим ничего поделать». Он устало вздохнул. «Все будет хорошо», – говорит Лия и обнимает своего друга. «Спасибо». Он обнимает ее в ответ. «Если, что может вступить в мой гарем?» – шутливо говорит она. «Это который с выдуманными мальчиками? А что, хорошая идея». На мгновение комната опустилась в тишину, но через секунду ее наполнил звонкий смех. «Ты всегда мечтала об могуществе, он мешал тебе, тормозил, он ошибка, им обоим по 15». В это летнее утро на ветке сидел дрозд и мирно пел свою песенку, его яркие и приятные трели наполняли огород, заставляя обитателей домика вслушиваться в простую песенку птицы, но вот раздался выстрел ружья, подстреленная птица срывается с ветки и падает хладным трупиком на землю, раздается победный крик, и девушка радостно прыгает. «Да, нехер жрать нашу клубнику!» — кричит она. «Да!» — поддакивает ей сестра. Лия в ответ фыркает и отворачивается от младшей девочки. Ярко-рыжие волосы развиваются на ветру, темно-серые глаза посмотрели в сторону калитки, и она помчалась туда. Ей улыбались двое парней, Дек и Стефан. Дек был старше своего брата на 2 года, но и выглядел более помятым, чем младший. Русые волосы постоянно торчали во все стороны, а синяки под глазами становились все больше. Стефан был более живым, каштановые волосы были аккуратно причесаны, пухленькие щеки можно было бесконечно мять, карие глаза смотрели с легкой застенчивостью. Девушка потрепала Стефана по голове и обняла его. «Ей, а я?» — с наигранной обидой спросил Дек. Лия закатила глаза и обняла своего друга. «Рада вас видеть, сегодня довольно жарко, может будем обливаться?» — спросила она. «Давай». Пожал плечами Дек. Дети пошли в огород и, взяв бутылки, стали обливать друг друга ледяной водой. Неожиданно из домика вылетела девочка и кинулась к старшему из парней с громкими возгласами. Увидев ее, Дек ринулся от девочки. «Деки!» — кричала девочка. «Выходи за меня!» Ее каштановые, длинные волосы развивались, карие глазки светились счастьем, а улыбка сверкала рядом зубов с дырками от жуткого кариеса. Футболка, натянутая поверх рубашки, была в пятнах непонятного происхождения, юбка был помятой кое-где безнадежно порвана, колготы были явно большими и, если бы не туфли, они бы волочились бы по земле. Такое счастье Деку не было нужно, и он перепрыгивал через многочисленные бочки и камни. Только на тот свет договорить он не успел, ибо споткнулся об камень и полетел лицом в траву. Девочка тут же остановилась, а Лия и Стеф подбежали к почти трупу. «Софа, что я говорила тебе на прошлой неделе? Не приставать к Деку!» – пробубнила Софа. «А ты, что сделала?» – приставала к Деку. Стефан взял палку и стал тыкать ею в брата. Тот что-то простонал и перевернулся на бок. Бровь была рассечена, губа поцарапана, а из вывихнутого носа шла кровь. Парень открыл глаза и слабо улыбнулся. «Ай!» – Лия покачала головой и подала руку лежащему. «Нет, оставьте меня здесь. Похороните меня и приносите книги по Гарри Поттеру мне на могилу». Стефан тяжело вздохнул и слабо пнул парня в бедро. «Вставай, страдалец!» Девушка фыркнула. «Меня воротит от твоей окровавленной рожи, ну а если серьезно, то тебе не больно, нос болит, и губа, и бровь, ну и еще голова. Так, что, наверное, не очень». Он с кряхтением встал и пошагал в домик. Там он сел на стул и стал ждать хоть какой-то помощи. Лия ушла в соседнюю комнату за аптечкой. Стефан плюхнулся на соседний стул и залип в телефон, а Софа смотрела на пострадавшего щенячьими глазками. В комнату вернулась Лия, таща тяжелый чемоданчик за собой. Декс похватился и помог девушке поставить его на стол. «Можно зеркало?» – спросил он. «Да, да». Она кивает и собирается пойти за зеркальцем. «Я принесу», – вскликивает девочка и несется в свою комнату. Через 5 минут послышался грохот и звуки бьющегося стекла. Лия устало вздыхает и прикладывает руку к лицу. «И теперь это все мне придется убирать». Софа возвращается обратно и несет маленькое зеркальце в руках. Она радостно протягивает кусок стекла в деревянной рамочке Деку. «Спасибо». Девочка щурится от похвалы и, плюхнувшись на табуретку, начинает смотреть на парня а-ля Моника. Парень завязал волосы в хвост и стал обрабатывать раны. «От ошибок принято избавляться, верно? Мерзкий, маленький сосуд, он был бесполезным для тебя в целом, он загораживал от тебя свет славы и силы, им по 18. Лия складывала остатки вещей в сумку, Через неделю она и Дек уедут в Екатеринбург, за новой жизнью. Младшим стоило доучиться тут, но они ждали их в будущем. Свои вещи друг принес еще вчера, так, что она не волновалась насчет того, что он мог что забыть. Внезапно в дверь постучали, и девушка, подойдя к двери и посмотрев в глазок, увидела Дека. Почему он здесь? Они же договорились встретиться послезавтра. Ли открыла дверь и впустила друга в квартиру. Тот зашел и, сняв обувь, прошел в гостиную, где и плюхнулся в кресло. На левой стороне лица глаз начинал заплывать, губа была разодрана, нос сломан, и на лице образовался синяк. Она испуганно вскрикнула и кинулась за аптечкой. Забрав из сумок все тот же чемоданчик, она стала обрабатывать его раны. «Кто тебя так, отец?» Это слово он будто бы выплюнул. Он как-то узнал, что я встречался с парнем год назад. Теперь для семьи я грязная шавка и американская подстилка.